истина Ветхого Завета. Грандиозная широта охватываемых событий делает Ветхий Завет замечательнейшим памятником древней истории. Наиболее достоверным и удобочитаемым описанием давно минувших событий. Мифологическое начало – сотворение мира, всемирный потоп, долговечность Ноевых потомков – занимает всего лишь первые 11 глав книги Бытия. Затем, начиная от Авраама, около 1900 года до новой эры, она содержит самым подробным образом зафиксированную историю Ближнего Востока, как она выглядела сквозь призму переменчивой еврейской фортуны. Существует множество мнений относительно оценки возраста дошедшей до нас версии этого произведения. В настоящее время принято считать, что она была написана около 500 года до новой эры. Даже принимая во внимание все ошибки и преувеличения, сделанные в этой транскрипции книги, она остается самым изумительным памятником кровавой истории, единственным дошедшим до нас полным описанием событий того периода. По сравнению с Ветхим Заветом, записи из Египта и Вавилона фрагментарны и неясны. Главным египетским источником исторических сведений является работа, написанная в III веке до новой эры, историком по имени Манета. Шумерские записи более поздние, и приводимый в них список царства не можно поставить под сомнение, поскольку существует основание предполагать, что имело место соперничество между их летописцем и современным ему вавилонским историком Бероссом в преувеличении древности своих племен и превозношении таким образом их величия. Иероглифические тексты во времена царствования каждого из правителей описывают знаменитые победы и другие славные события, происходившие в то время. Проблемой является восстановить в правильной последовательности царствование всех фараонов. Принимая во внимание неравноценность качества доказательств, представляется удивительным то, что археологи в большинстве своем не оставляют попыток развенчать Библию как источник исторического материала. Ведущий телесериала «Археология библейских земель» на BBC Магнуссон, убежденно придерживающийся ортодоксальной точки зрения в области археологии, предпринял попытку разрушить хронологию, принятую в отношении некоторых самых популярных библейских событий, на том основании, что с принятой последовательности правления фараонов присутствуют некоторые, не упомянутые в египетских записях. Если эта хронология неправильна, а в этом убеждается все большее число людей, то не только должна быть перепечатана огромная масса учебников и переименованы египетские древности в музеях, но также и сама Библия должна быть рассмотрена совершенно новым образом. Заглавные слова бестселлера «Библия как история» на самом деле имеют такой смысл. Библия есть история. Самое большее, чем могут показать такие книги сегодня, это то, что некоторые упомянутые в Библии вещи и люди существовали в действительности, как, например, стены вокруг Иерихона или Гедеон. Но, к сожалению, события, описываемые в Библии, скорее всего, там не происходили. Все это должно быть изменено, если исправленная хронология окажется правильной. Библия приобретет новое значение и станет основным источником исторического материала.